Глава 22. Нечаев в поисках. Денис. Я сбился с ног, разыскивая адрес Марсель. Целыми днями осаждая Нину, я перестал уделять время работе. Я даже пробил все свои связи в МВД, но результата это не дало. Проверенные детективы, что помогали мне с Юсуповым, тоже не смогли предоставить информацию. Она как в воду канула. Все, что мне оставалось делать, лететь в Бордо и сидеть по неделе на ступеньках каждого университета в ожидании появления Марсель. Вика тем временем била тревогу, утверждая, что имеет основания подозревать, что Юсупов под нас копает. Но это было сейчас не столь важно, как найти мою рыжую девочку. Я должен был найти Марсель. Нина ни в какую не хотела давать ни адреса, ни телефона. Марсель явно сменила номер. Оставался последний вариант. Хвостатый. Уж как мне не хотелось, но иного выхода не было. Только уговорить его встретиться стало унизительно долгой и трудной задачей. Но через этот рубеж я пробрался и теперь сидел в ресторане в ожидании Артема. Последнего ключа к моей Марсель. Хвостатый молча сел за столик передо мной. «Мне очень-очень нужен ее адрес», – коротко начал я. «Я тебе его не дам», – отчеканил хвостатый. «Но я, так и быть, могу передать твое послание. Вероятно, ей это будет важно. Если она захочет слушать, я передам. Я пекусь только о ее интересах». «Какой ты правильный!» – не смог сдержаться я. «Да, говна не делаю». Хвостатый посмотрел на меня с нескрываемой неприязнью. «Говори, что хотел ей сказать». «Я бы хотел это сделать сам». Под столом я сжал кулаки, чтобы сдержаться и не нагрубить этому надутому индюку. «Я же сказал, нет». «Ты, придурок, ты не понимаешь, что мы с ней любим друг друга? Ты не понимаешь, что я сделал ошибку, повел себя с ней как мудак, и теперь мне надо лично, понимаешь? Лично!» Читай по губам. Лично – это когда два человека друг напротив друга сидят. Перед ней извиниться. Ты совсем придурок? Ты не понимаешь, что это и ей нужно, не только мне? Хвостатый замолчал. Я хотел схватить и встряхнуть его, но изо всех сил сдерживался, сжимая кулаки под столом. «Хорошо», – начал Артем. «Может, я зря это делаю, в ногу себе стреляю, но...» «Мое предложение такое. Ты поедешь вместе со мной. Встретишься с ней на нейтральной территории. Я буду недалеко. Вы сможете поговорить». Я выслушал короткую речь Хвостатого, и мне еще сильнее захотелось ему врезать. «Я что, псих асоциальный? Что за мной присматривать надо? Что я со своей невестой должен видеться, когда вокруг часовые расставлены? Он бы еще снайперов по крышам разложил». «Идет», — сказал я.